Глава 18. Любовь, похожая на сон. Драган Жуткович был ничем не примечательным молодым человеком, худощавого телосложения, с черной, вечно всклокоченной шевелюрой, жидкими усиками и черными, как уголь, глазами. Родился и жил он в небольшом местечке Сербии под названием Дубровник, что находится на побережье Адриатического моря. Характер у него был сложный, нервный, полный различных комплексов и нереализованных желаний, склоняющих его к метанию из крайности в крайность. Он поступал в университет в Белграде, но с треском вылетел оттуда за прогулы. Денег постоянно не было, несмотря на помощь престарелых родителей. Пытался работать официантом, рыбаком, швейцаром, пока не познакомился с активистами сербской националистической организации «Черная рука». Идея возрождения революционного духа сербов поначалу захватила его, и он стал активным участником их боевой ячейки. Затем постепенно он охладел к ней, но связи с ними не прерывал, ведь они снабжали его деньгами, а его услуги были минимальны. Как-то в один из дней Драган, расположившись в кафе в Сараево, неторопливо потягивал из чашечки недорогой кофе, когда недалеко от него присела за соседний столик шикарная рыжеволосая молодая дама в свежем красивом белом платье. На голове у нее красовалась кокетливая шляпка, а в руках она сжимала длинные перчатки. Дама заказала себе кофе и небольшой круассан. И, томно вздыхая, стала смотреть с открытой веранды кафе на красивый пейзаж, открывавшийся ее взору. Женщина была очень красива. И именно такой типаж очень нравился Драгану, не избалованному женским вниманием. Ее нежные, голубые глаза, точеный носик и матовая белая кожа будили в нем неистовое желание и бурную любовь. Он стал из-под тишка бросать на нее взгляды, одновременно желая подойти к ней и в то же время боясь ее отказа. Вдруг женщина обернулась к нему, почувствовав его внимание, и мило улыбнулась. «Это шанс», — подумал Драган и, одернув пиджак, встал, решившись подойти к ней и познакомиться. «Госпожа, не в силах удержаться от взгляда на вас, я решился все же подойти. Разрешите вас угостить чашечкой кофе и чем-нибудь еще, на ваш выбор?» «О, вы так милы, юноша! Признаться, я впервые в Сараево и изрядно устал от его красот. Я ничего и никого тут не знаю. Вы не поможете мне? Я буду вам очень благодарна». Драган аж задохнулся от радости. Какая удача! Такая леди и попросила его о помощи. Конечно, он поможет ей. Он готов бродить с ней целыми днями, не уставая. Эти мысли вихрем пронеслись в его голове, закружившейся от счастья. А вслух он сказал: «Я почту это за честь. Вы очень милы. Мой долг, как настоящего мужчины, спасти вас от усталости. Вы уже разместились?» «Да, я остановилась в маленькой гостинице на краю города. Оставила там вещи, пошла прогуляться и, кажется, немного заблудилась. Вы не поможете мне добраться до нее?» «Конечно. Давайте пока с вами попьем кофе, а потом я с удовольствием провожу вас до гостиницы». Они мило болтали, и Драган постепенно растворялся в голубых глазах незнакомки. В таких милых, немного насмешливых глазах. Дальнейшее он помнил смутно. Они шагали с ней рука об руку, болтали, смеялись, пока он не довел ее до гостиницы и не попрощался там с ней. Домой он не шел и не бежал. Он летел. Иначе и не скажешь. Летел на крыльях любви. Весь мир казался ему огромным и цветным. Небо синим до прозрачности. Заходящее солнце красивым до безумия, а нежная зелень деревьев напоминала о рае земном. Он каждый день приходил к ней, а потом они гуляли почти до вечера. Близость ее молодого тела и его нежный запах сводили юношу с ума. Он безумно ее хотел, но не решался на следующий шаг, пока она сама не позвала Драгона к себе. Но, дав себя обнять, не позволила больше. Весь распаленный, кипящий страстью, с гудящей головой и тем органом, в котором сосредоточилась вся его любовь к ней, он жаром воскликнул: «Любимая, я готов пасть у ваших ног. Станьте моей женой!» «О, дорогой, я тоже вас люблю, но я связана определенными обязательствами и не могу переступить через них». «Вы замужем?» — с разочарованием спросил он. «Нет, нет. Вы ошибаетесь. Я не настолько ветрена, чтобы быть замужем и крутить роман с другим». «О, нет. Но у меня есть обязательства перед определенным человеком. На мне висит долг семьи. И пока я не расплачусь, я не смогу быть с вами». «Сколько вы должны?» С ужасом от неизбежного спросил Драгон. У него было очень мало денег. В принципе, их вообще уже не осталось, но ради нее он был готов пойти даже на преступление. Ограбить банк, старушку, другую девушку, да любого, лишь бы достать для нее денег. «Я не должна ему деньгами, я должна ему услугу». «Какую?» — с замиранием сердца спросил юноша. «Об этом он скажет только тому, кто придет мне на помощь. Никакие деньги ему не нужны, ему нужна месть. А я всего лишь женщина и не могу вернуть долг крови». «Говорите, кто он?» — мрачно сказал Драгон, решившись на отчаянный поступок. «Я верну ваш долг крови». «Да? Правда?» И женщина тесно прижалась к нему всем телом, а потом стала срывать с него и с себя одежду. Весь в упоении страстью, Драгон плохо помнил, что он делал. Точнее, что он делал с женщиной, он помнил. А дальше все было как в забытии. Самое странное, что он даже не знал ее фамилию, только имя. Лили. Но ему и этого было достаточно. Он был готов ради нее на все и каждую минуту вспоминал о ней, даже когда они расстались уже утром. «Говорите, кто он и как мне с ним встретиться?» «Его зовут Мишель, и он приедет завтра, я познакомлю его с вами». Они расстались, а через сутки приехал этот самый Мишель. Ричарду Вествуду, человеку и тому, в кого он превратился после встречи с Мамбой, было нелегко. Со времен своей службы Британской империи у него оставались двойные агенты, лично ему преданные люди, и люди, о чьих не совсем скромных делишках он знал не понаслышке. Но все-таки пока он был один. Да, у него были помощники и деньги, которые он тратил на подкуп, шантаж, подставы и провокации. Но кадры решали все. У него было много молодых и не очень ценных черных кадров и совсем немного белых, преданных уже даже не ему, а черному императору. Но чтобы эти кадры, разумеется, кто сможет, дошли до его уровня, нужны были не просто годы, а целые десятилетия. А у него не было столько времени для их полноценного обучения. Он и так уже прыгнул выше потолка. Проблему нужно было решать здесь и сейчас. И потому ему приходилось перемещаться с одного материка на другой самому, не доверяя критически ответственных дел никому, кроме себя. Люси Делабинь была красивой девушкой. Родилась она в небольшом городке на севере Франции и уже 5 лет жила в Париже, став дорогой шлюхой, не отказывая в своем теле обеспеченным клиентам. Скорее даже не просто обеспеченным, а очень обеспеченным клиентам. Тарифы на ее тело и профессиональные умения были высоки, и не каждый повеса мог позволить себе ее услуги и поход в ресторан, а также прочие развлечения вроде игры в казино за его счет. Ричард Вествуд мог себе это позволить. Испробовав девушку, он счел, что она как нельзя лучше подойдет для его цели. Мила, умна, красива. Осторожна. Не задает глупых и ненужных вопросов. Договориться с ней не составило никакого труда. Запросила она много, но и дело этого стоило. Главным требованием к ней было то, что она не задавала вопросов и не должна была интересоваться ни самим клиентом, ни его происхождением, ни той целью, которую ставил перед собой собственно Вествуд. Она должна была влюбить в себя того, на кого укажет Вествуд, представившийся ей Мишелем Паваню. Познакомившись с клиентом, ее задачей было закрутить с ним любовь, привязав к себе самыми надежными в мире наручниками – любовью, лишить его здравомыслия, а дальше свести его с Паваню, выдумав любую историю, на которую у нее хватит фантазии. Дальше шла оплата ее услуг и отправка этого парня на дело, после чего они разбегались в разные стороны. Так как девушка, несмотря на фривольный род своего занятия, оказалась не глупой, Вествуд намекнул, что если она забудет об этом деле, то всем от этого будет только лучше, а ее кошелек получит еще немного денег за молчание и надежное хранение чужих тайн. Выполнив все условия, она сможет в полной мере насладиться той суммой, которую она запросила, без всяких последствий для нее. А он реализует то дело, ради которого это все затевалось. 1909 год подходил уже к концу, и это было самое благоприятное время для реализации задач и намеченных Иоанном Темным планов. В организации сербских националистов у Вествуда был свой агент, двойной или даже тройной, потому как брал деньги у всех. Через него и был подобран подходящий парень. Цели у националистов и у Вествуда были одинаковые, но их он совсем не собирался посвящать в это. Пусть для них все будет таким же сюрпризом, как и для остальных. Рассказывать всем подряд то, что он задумал террористическую акцию против Австро-Венгрии, было не просто глупо. Это было непрофессионально. Само название этой организации изрядно позабавило Вествуда. Был в этом некий дух предопределенности и гротеска. Что может быть более явным, чем убийца из черной руки? Прозрачный намек тому, кто в теме, и своему работодателю, и в то же время ярко выраженный двусмысленный посыл всем остальным. Все же черные руки мамбы дотянулись и до Европы и были готовы сжаться на горле людей, которые жестоко унизили его, отказав в женитьбе. Про все остальное можно было даже не упоминать. По крайней мере, такая версия о первопричинах покушения на эрцгерцога со стороны мамбы была у Вествуда. В кафе, где Вествуд проводил встречу с агентом, было многолюдно, но все сидели далеко друг от друга. Сюда они зашли после небольшой прогулки по окрестностям Белграда перекусить. Сербская кухня была великолепна. Чевапчичи, айвар, на десерт палачинки, все было превосходно. Держа в руках по бокалу красной кадарки, они обменялись несколькими ничего не значащими словами и расстались. Все, что нужно было Вествуду, он узнал и теперь спешил дальше к своей цели. А тройному агенту, получившему деньги за свои услуги, жить осталось не более получаса. Красное вино плохо сочетается с ядом, останавливающим сердечную мышцу. А без ее работы ты труп. Потому и полиция, подобрав труп агента, не удивилась. Грудная жаба или инфаркт может застать человека в любом месте и в любое время. Драган Жуткович, указанный сербским агентом, идеально подходил на ту роль, которую уготовил ему полковник Британской империи и генерал черной разведки его императорского величества Иоанна Темного Ричард Вествуд. Нервный, закомплексованный, бросающийся из крайности в крайность, он был легко управляем и фанатичен. То есть то, что нужно. Встреча с ним произошла в том же, ничем не примечательном открытом кафе, где Драган увидел и Люси. Собственно, не встреча, там он попал под пристальное внимание Вествуда. Вествуд целую неделю наблюдал за юношей, изучая его привычки, маршрут и образ жизни. Когда они встретились, Вествуд уже знал, как с ним вести беседу и вербовать для очень серьезного дела. «Так это вы тот человек, которому должна долг крови моя девушка?» «Ну что вы! Вы говорите ужасные вещи. Нет никакого долга крови, есть просто долг, и его надо выполнить. От этого зависит судьба девушки и ее несчастных сестер и матери». «Да, целых 3. 12, 8 и 10 лет». На самом деле Вествуд понятия не имел, есть ли у Люси Делабинь сестры, так же, как и мать, и вообще, настоящее ли это ее имя. Вернее сказать, мать-то у нее была, но жива ли она и где находится, он не знал. Да ему было и глубоко наплевать на это, но дополнительные факторы только улучшали сговорчивость черногорца. «Так что я должен сделать, чтобы спасти их?» «Что?» «Я сейчас расскажу. Вы же состоите в организации «Черная рука». «Что? Откуда вы?» Драган засуетился, собираясь резко встать и уйти. «Спокойно. Не надо никуда уходить. Я ваш друг. С вашей организацией все согласовано. Мы с вами делаем одно дело. Вас поддержат и направят. Теперь я ваш куратор. Мне дали в отношении вас полный карт-бланш. После акции я помогу вам выжить, и вы сможете вернуться к вашей любимой. Ее долг будет выплачен сполна, и она и вы получите за это дело довольно большую сумму. Зачем мне потом деньги? Мне они нужны сейчас. Вы исключительно здравомыслящий человек. Уважаю. Полностью в этом согласен с вами. Ну, скажем, сумма в 2000 франков вас устроит? Вполне. Но после дела вы заплатите моей любимой 5000 франков. Ха. А вы очень хваткий молодой человек. Это не входило в мои планы, но если вы готовы полностью выполнять все инструкции, то я обеспечу ее этими деньгами. Ей как раз будет на что жить, пока она будет ждать вас из тюрьмы. Хорошо. Я готов. Отлично. Вот ваши 2000 франков. Вествуд вытащил бумажник из внутреннего кармана пиджака и отсчитал толстую пачку ассигнаций. «Ну что ж, пока вы не передумали, нам надо дойти до Лили и сообщить ей о том, что вы согласны, и я передам ей при вас еще 5000 франков». «Хорошо. Идемте». Вместе они не спеша дошли до гостиницы, где проживала Люси, и, поднявшись к ней в апартаменты, вошли туда друг за другом. Она их ждала. Увидев Драгана, Лили вскочила со стула и бросилась к нему. «Ты согласился, Драган? Да? О, как я люблю тебя!» Женщина обвила его шею руками, прижавшись всем телом. Драган отчетливо покраснел от такого недвусмысленного проявления горячей любви, но отстраняться не стал и сжал ее в своих крепких объятиях. «Ну что ж, я вынужден вас оставить», — сказал Вествуд. «Не буду вам мешать проявлять свои чувства. Через месяц я жду вас в Белграде, молодой человек». Оттуда мы направимся к нашей цели. Прошу вас, когда вы будете наслаждаться медовым месяцем, не забыть, ради чего все это. Медовый месяц – это хорошо. Вот вам еще 500 франков на непредвиденные расходы и на билет до Белграда. Этого должно вам хватить. А вам, уважаемый Лили, ваш избранник приказал обеспечить приданное в размере 5000 франков. Возьмите их и экономно расходуйте. Вам, возможно, придется ждать своего возлюбленного несколько лет. Впрочем, это уже ваше дело. Спешу откланяться. Жду вас, Драгон, в Белграде через месяц. Лили. И Вествуд, немного наклонив голову, слегка коснулся пальцами своей шляпы и вышел из номера. Месяц спустя. Давай убежим, Лили. Уедем на край света, где нас никто не найдет. В Австралию. Или, может быть, в Новую Зеландию. Да хоть в Исландию, лишь бы подальше отсюда. У нас с тобой есть деньги, и мы сможем хорошо жить. Ну что ты, милый, глупый дурачок. Обвивая его лицо руками и лаская его грудь, покрытую редкими черными волосами, сказала Лили. Я буду ждать тебя. Как только ты сделаешь дело, мы сразу же уедем. Все будет хорошо. Не переживай, я буду тебя ждать. Мы же любим друг друга. Все будет хорошо. Давай лучше снова займемся любовью. Успокоенный Драгон крепко заснул. Завтра ему предстояло ехать в Белград, где его ожидал Вествуд. Медовый месяц пролетел словно один день. Как один долгий-предолгий, сладкий-пресладкий, как неизвестный яд, день. Утром, занявшись любовью в последний раз до изнеможения, они расстались. Он, грустный, но решительный, направился в Белград. А Лили, она же Люси Делабинь, она же Лаура Делабинь, она же Изольда Лакрус, она же... А в общем и целом это было неважно. Она направилась в Париж, выкинув через полчаса из головы и Драгона, и пугающего господина, с проницательным, но словно бы неживым взглядом, и все то, что она периодически вычеркивала из своей жизни. Принятый душ не только смывал с ее тела пот и следы любви, но и облегчал душу вместе с вытекающими из ее синих глаз слезами. В тот же день она съехала из гостиницы и больше не появлялась в Боснии. Ее не интересовала политика. Она не следила за новостями, полностью погрузившись в свой мир кутежа и празднеств, живя одним днем. А зря, ведь с ее помощью закрутился маховик истории, который привел в действие секиру мировой войны, грозящую снести головы многим государствам и многим империям. Но ей на это было наплевать. Драгон Жуткович стоял перед Ричардом Вествудом и с удивлением слушал то, о чем тот говорил. Цель была серьезная. Причем настолько, что он мог бы даже увековечить свое имя в борьбе сербов и черногорцев за независимость. Вот вам Маузер, он десятизарядный. Отлично подойдет для акции. Хорошая убойность, скорострельность и прицельная дальность. Револьвер не подойдет, его легко спрятать, но и убойность у него хуже. Нам же надо сделать все наверняка. Возьмите с собой еще ручную бомбу, но она может не сработать или сработать не так. В общем, Маузер будет надежнее. Немецкое качество. Наш Лефаше гораздо хуже. 10 выстрелов хватит вам на все. Учтите. Эрцгерцог будет не один, с ним будет и его супруга. Не бойтесь ее задеть. Чем больше жертв, тем лучше. Пусть они знают, что мы будем отстаивать свою свободу до конца. Капиталисты, сатрапы, изверги! Прошу вас не обращать на меня внимания, это всего лишь эмоции. А эмоции только мешают. Я верю, что вы сможете выполнить эту великую, возложенную на вас миссию. Лили передавала вам, что будет ждать, несмотря ни на что, сколько бы ни прошло лет. Год, два, десять, она согласна на все и будет верна вам. Ведь она любит чистой, незамутненной любовью. Цените. Такая женщина и влюбилась в вас по уши. Драган Жуткович, выслушав, весь погрузился в собственные грезы, думая о предмете своей любви и представляя ее во всей красоте нагого молодого тела. Да, я выполню свой долг до конца. Иного я и не ожидал от вас. Вы настоящий черногорец. И нам, французам, далеко до вас. Но мы добились свободы, а вы пока еще нет. Ну что ж, мы делаем одно дело и должны быть твердыми. Вам следует быть осторожным. Наш поезд до Вены отправляется в 18:00. Вы изучили свои документы? Запомните, вы по документам Фриц Бош. Но я не умею говорить по-немецки. А вам и не надо. Вы молчите, все за вас сделаю я. Не беспокойтесь, вам достаточно знать всего два слова. Я и Нихт. Все остальное сделаю я. Предоставьте мне право позаботиться о вас. Это для меня честь. Хорошо, кивнул Драган. Вот и замечательно. А сейчас нам пора на вокзал. Извозчик? Ага, он уже на месте. Пойдемте. И, надев на голову модный котелок, Вествуд заспешил на выход из гостиницы. Вслед за ним двинулся и Драган. Весь в своих думах, но полной решимости. В Вену они прибыли штатным порядком, ни у кого не вызвав никаких вопросов. И сразу же с вокзала поехали в гостиницу. Теперь предстояла кропотливая работа по выслеживанию маршрута передвижения эрцгерцога Фердинанда и выяснению его предпочтений. Эрцгерцог Франц Фердинанд любил посещать оперу вместе с супругой Софией Хоток. Это происходило нечасто, но тем не менее это был лучший вариант, чтобы при большом стечении народа показательно его убить. Пришлось ждать еще две недели, пока они не узнали, что эрцгерцог должен будет присутствовать на премьере в театре. Время, когда начинается опера, было известно, и Вествуд даже приобрел билет Драгану на постановку. Но это оказалось лишним. Драган стоял перед монументальным зданием Венской оперы, чьи массивные колонны поддерживали второй этаж главного входа. Вокруг прохаживались пары, пришедших на оперу венцев. Женщины и девушки щебетали на нескольких европейских языках, преимущественно на немецком, чешском и мадьярском. Английская речь слышалась значительно реже, как и французская и итальянская. Сегодня на опере должен был присутствовать эрцгерцог, и сюда съехался весь цвет аристократии, проживающей в Вене. Люди обменивались впечатлениями, тихо разговаривали друг с другом, пока другие неторопливо прохаживались возле главного входа, наслаждаясь вечером, компанией и ожидая приезда эрцгерцога, чтобы потешить свое самолюбие. Многие, насладившись чудесной погодой и компанией, уже ушли внутрь здания, чтобы в прекрасно освещенных и богато убранных залах продолжить этот неповторимый вечер. Драган приехал за 3 часа до начала оперы, страшась, что пропустит мимо себя эрцгерцога, и теперь тоже ждал его, делая вид, что он наслаждается вечером и вот-вот зайдет в здание оперы. На нем был отличный строгий костюм, поверх которого был накинут серый плащ. Стояла середина осени, и по вечерам в воздухе ощущалась прохлада, намекая о близкой зиме. Поэтому накинутому на плечи плащу никто не удивился. Недалеко от него прохаживался патруль полиции, да на углу перекрестка стояло еще 2 полицейских. Они вяло посматривали на гуляющую публику, ни во что не вмешиваясь. В это время Вествуд сидел в кафе большого здания с правой стороны оперы, откуда отчетливо просматривался главный вход и было хорошо видно все, что там происходит. Здесь было дороговато, но подавали неплохой кофе, и была свежая выпечка. Вествуд не любил сладкое и мучное. В интернате его приучили к простой пище, вроде пресловутой овсянки, пудингом и крекером. Но выпечку любили французы, а потому он съел уже 3 круассана, всерьез опасаясь, что они могут выйти ему боком. Или просто выйти, но не вовремя. Наконец, за час до начала оперы показался автомобиль, на котором приехал Франц Фердинанд с женой Софией. Выйдя, он галантно отворил дверцу автомобиля. Склонившись, он любезно подал руку нежно любимой им супруге, и в этот момент раздались выстрелы. Драган Жуткович чуть не пропустил момент, когда подъехал эрцгерцог, отвлекшись на полицейских, которые стали присматриваться к нему. Но они не успели. Заметив, как из автомобиля вышел Франц Фердинанд и подал супруге руку, он, нисколько не сомневаясь в правильности своего поступка, бросился к ним на ходу, вынимая из-под плаща тяжелый маузер. Тот, как назло, запутался в плаще, из-за чего пришлось им резко рвануть, доставая из внутреннего кармана, разорвав при этом тонкую ткань. Эрцгерцог с удивлением смотрел на путавшегося в плаще молодого человека, не сразу увидев у него пистолет. А когда заметил его и осознал, что сейчас произойдет, было уже поздно. Раздались первые выстрелы, и эрцгерцог машинально шагнул в сторону, закрывая собой самое дорогое, что у него было. Маузер, бездушный продукт немецких оружейников, рявкал не переставая, выпуская одну за другой пули в эрцгерцога, пока тот не упал. «Франц!» — кинулась к нему супруга, и 2 последние пули достались уже ей. Через пару минут они оба, истекая кровью на пороге Венской оперы, скончались. Драган мстительно нажимал на спусковой крючок маузера, расстреливая в упор наследника Габсбургов, выкрикивая при этом нечленораздельные патриотические лозунги. Через несколько мгновений все было кончено. Толпа разбегалась в разные стороны от него, а патруль полицейских был уже совсем рядом. Их глаза, вытаращенные в испуге и ярости, Драган видел почти рядом. Бросив маузер, он выхватил бомбу и швырнул в них, а сам бросился бежать. Сзади громыхнул взрыв, но полицейских на том месте уже не было. Они бросились догонять убийцу. Один из них, достав на ходу револьвер, прицелился в ногу Драгана, выстрелил и попал. Пуля сбила Жутковича с ног, и он упал, болезненно корчась и вереща, как раненый заяц. Через несколько секунд на него обрушилось тяжелое тело полицейского. Град ударов покрыл его голову, и Драган потерял сознание, очнувшись уже в тюрьме. В тюрьме ему оказали первую медицинскую помощь и тщательно допросили. На допросах он держался почти неделю, потом сдался и все рассказал. И о Лили, и о французе Мишеле, и об организации сербских националистов «Черная рука». Вествуду все было видно из кафе. И то, как Драган стрелял в эрцгерцога, как тот упал, а следом упала и его жена. Последнее, что Вествуд успел заметить, прежде чем выбежал на улицу, это то, что Драгана схватили и повалили на землю полицейские. «Отлично, дело сделано», — подумал он, крича: «Убийство! Господа, убийство! На эрцгерцога напали! На помощь! Все на помощь!» Но сам он побежал не к автомобилю, возле которого лежала чета наследника престола, а совсем в противоположную сторону. Ему предстояло сменить еще один отель, а всю одежду выкинуть, да сбрить осточертевшие ему французские усики и треугольную бородку. Пройдя несколько кварталов, он поймал извозчика и доехал на нем до окраины города, в заранее снятую квартиру. Там он переоделся и вышел с большим чемоданом в руке, который утопил в Дунае, вынув из него небольшой изящный кожаный саквояж и наложив вместо него в чемодан камней. В экипаж, направляющийся в Братиславу, сел уже импозантный английский аристократ с чисто выбритым холеным лицом, одетый в элегантный дорожный костюм. Добравшись до Братиславы, он пересел на речной пароход, следовавший до Ульма, и, благополучно доплыв до него, сошел в городе, где его следы затерялись.